Глава 43. Алена. Что это вообще было? Я понимаю смутно. Точнее, понимать-то понимаю, но никак не могу уложить в голове, как это произошло. Как из мужчины, от которого хочется по-быстренькому сбежать и подальше, Дариан умудрился превратиться в настолько близкого. Да еще и сказануть-то что сказал. Любовь? Нет, я не из тех циничных женщин, которые ни во что не верят. Я в нее очень даже верю. Больше того, я считаю, что на любви держится этот мир. Точнее, все миры. Насколько я теперь знаю, он не один. Но при этом Дариан и любовь? Мужчина, с которым я познакомилась, пожалуй, был последним, кто мог быть в таком замечен. И дело было даже не в Исидоре, не во вседозволенности и не во всеобщем внимании, которое у него было с рождения. Просто в нем было вот это вот, я даже не знаю, как это назвать, глубокое наплевательство на все, что не касается власти. Интерес к жене? Да, пожалуй, он у него возник. Как раз потому, что он не смог ее получить сразу. А раньше все получал. Но сейчас Дариан даже вел себя по-другому. Разговаривал по-другому. Он за мной ухаживал. Не говоря уже о том искреннем разговоре в его кабинете. Кажется, я запуталась окончательно. В том, что происходит. В том, что чувствует он. И уж тем более в том, что чувствую я. Ладно, хоть собираться не надо было самой. К тому моменту, как я наконец-то оделась, и не то чтобы тут же раздеться, в моей комнате уже стояло 7 полностью собранных чемоданов. 7! На одном из которых восседал зверь и грыз ручку. Когда я час назад вернулась в свою комнату, справедливо рассудив, что душ лучше принимать подальше от мужа, меня обручали, обверещали, а после тяпнули за ногу, явно выражая свое недовольство тем, что я не пришла ночевать. Сейчас же зверь явно намекал на то, что он едет со мной, и точка. Потому что когда за багажом пришли слуги, а Талия попыталась отцепить его от чемодана, он так клацнул зубами, что девушка едва успела отдернуть руку. Еще и обшипел ее и дыхнул огнем. «Ты почему себя так некультурно ведешь?» — поинтересовалась я, приближаясь. Зверь угрюмо посмотрел на меня, но когда я его взяла на руки, шипеть и рычать не стал. «Ладно, поедешь со мной, а то ты тут совсем одичаешь за время, что меня не будет, и всех покусаешь». Я вышла из покоя в первой. Натаниэль направился следом, как моя тень. Интересно, он с нами поедет? Я уточнять не стала, потому что его присутствие было, мягко говоря, что он есть, что его нет. Не смотрит волком, и на том спасибо. Телохранитель же и впрямь смотрел как-то иначе. Не знаю, что изменилось. Но разбираться в этом сейчас было не досуг. С собой бы для начала разобраться. Мы спустились на лифте на парковку, где меня уже ждала машина. «Его Величество приедет чуть позже», — пояснил мне Натаниэль. «Во-первых, возникла срочная необходимость в переговорах с Эфирией. А во-вторых...» А во-вторых, будет лучше, если никто заранее не узнает о том, что вы едете вместе в отпуск. Меньше внимания и всяких журналистов. Последнее он произнес практически как оскорбление. «Не очень-то вы их жалуете», — заметила я. Не могла не заметить. Поскольку в машину мы сели вдвоем, Натаниэлю пришлось отвечать. «Да». Стремление связать свою профессию с тем, чтобы бесконечно лезть в чужую жизнь — это не мое. Они не только этим заняты. Почему-то развеселилась я. Если журналист толковый, он способен грамотно поднять очень важные для общественности темы, менять мир. Или приставать к тем, кто вышел на прогулку в парк, нарушая их личные границы и напрашиваясь на интервью. «Так у вас претензии конкретно к Фиаре Климен?» Лицо Натаниэля снова закаменело. «У меня никому нет никаких претензий, Ваше Величество», — отрезал он. «Но по поводу журналистов я был и останусь при своем мнении». Я подняла руки вверх, давая понять, что на его мнение по поводу журналистов, да и кого бы то ни было еще, не претендую в принципе. Зверь чихнул облачком дыма, и мы тронулись. Город снова проносился мимо меня. Но так как мы почти сразу поднялись на верхнюю и самую скоростную линию автомагистрали, я почти не видела знакомых пейзажей. А вот столицу с высоты рассматривать было одно удовольствие. В Москве тоже ощущался масштаб, но как-то иначе. Здесь же я словно оказалась в эпицентре всего мира. Моего мира. Моего нового мира. С этой мыслью мне тоже еще только предстояло смириться. Но я отложила ее на потом. Вот разберусь со своими чувствами. Отпуск как нельзя кстати для этого подходит. И можно двигаться дальше. В частности, как я и сказала Фиаре, рассматривать положение демониц и обычных женщин. В конце концов, как минимум, право выбора отказаться от брачной магии у демониц должно быть. Даже несмотря на то, что это подчеркивает всякие там совпадения, идеальную совместимость и так далее. Глядишь, появится выбор, и у местных мужчин появится причина шевелить булками, в смысле ухаживать за своими избранницами, завоевывать их и не засматриваться на всяких айси-дур. А то привыкли, что брачная магия совпала, и все, можно отгружать. Размышляя о том, что и как можно реформировать в аллее на тему женских прав, я не заметила, как мы приехали на вокзал. Хотя я бы на первый взгляд не сказала, что это вокзал. Огромный купол, под который стекались людские реки, мог спокойно быть каким-нибудь музеем. Высоченный, в 7 огромных этажей, где на 7-м как раз располагались вип-залы ожидания, куда меня и провели сначала в отдельную комнату, по размерам не уступающую какому-нибудь залу во дворце. Здесь была зона для отдыха, где можно спать. Ажурная беседка, сменяющая цвет подсветкой, в тон ультрасовременным овальным светильником на потолке. Отдельный ресторан для меня одной, с ума сойти, где мне предложили приготовить все, что я пожелаю. От барных предложений я отказалась сразу. А вот пока готовили пришедшиеся очень кстати закуски, супруг так торопился меня увести, что забыл про завтрак, устроилась на одном из шезлонгов у окна. В Аллии самолетам предпочитали сверхскоростные поезда, что было гораздо более экологично, и на самой верхней линии подавали те, в которых было гораздо меньше вагонов и у которых была самая высокая скорость. Внешне эти алые обтекаемые красавцы казались обычными, но я вычитала, что внутри, благодаря особенным артефактам из эфирии, их ученые вообще были щедры на разработке, перегрузки от скоростей не чувствуется совсем. То есть, как если бы ты просто сидел на месте, как я сейчас на вокзале, например. По правде говоря, такие скорости и стали доступными благодаря этой разработке. Обычные перегрузки размазали бы даже демонов, не говоря уже о людях. Пока же только зверь размазал по моей тарелке паштет. Я отвлеклась и не уследила за наглой мордой, залезшей в моей тарталетке. ни стыда, ни совести», — сообщила я. Посмотрела на Натаниэля. «Не хотите взять на воспитание?» Телохранитель шутки не понял, но это было его обычное состояние, среднестатистически угрюмс. От еды он отказался, от напитков тоже. Единственное, к чему вообще притронулся, так это к графину с водой. Намекая на то, что он тоже живой, а не функционирует на встроенном демоническом аккумуляторе. В комфортном ожидании время прошло значительно быстрее. И вот уже меня по VIP-рукаву, для этого даже из зала не пришлось выходить, проводили прямо в личный вагон. Удивляться я уже перестала, но не могла перестать глазеть, потому что здесь были мягкие диваны, мини-бар, панель для заказа еды, если кто-то не наелся в VIP-зале. А еще огромные окна и прозрачный потолок для наилучшего обзора. Вот от этого я просто пришла в восторг. Но выразить его как следует не успела, потому что к прилипшей к стеклу мне сзади прилип Дориан. Буквально обхватил меня за талию, вжимая в себя, и поинтересовался. «Соскучилась моя императрица».